Глава 13. Ася Чебрец. Для экзаменов я выбрала самые нейтральные предметы. С прозрачной надеждой на то, что однажды мне все же удастся куда-то поступить. Я никогда не боялась экзаменов, как, собственно, и учебы. Отец за нее не наказывает. Вообще не считает, что женщина должна думать. С нее достаточно умения работать, рожать детей и слушаться. Так что собиралась я на экзамен вполне спокойно. И даже возможная встреча с Демьяном меня не сильно волновала. Вернее, я решила, что не должна волновать. После той встречи в лесу, когда я застала его с Миленой, я поняла, что ему совершенно не интересен мой ответ. Он, как и обещал, просто нашел ту, что позговорчивее. Я не обиделась. Я ведь ничего от него не ждала. Как давно не жду от представителей мужского пола. Сейчас главное – хорошо сдать экзамены, наконец получить аттестат – и просто исчезнуть. Я пока не разговаривала с Ирой. В прошлый раз на радостях она зачем-то рассказала маме. Понятно, что она не виновата. В следующий буду умнее. В день первого экзамена я уже готова была выйти, чтобы пойти пешком, когда отец сказал: «Поедешь с Одинцовым». «Нет», — мотаю головой, но, замечая его взгляд, вздыхаю. «Он, наверное, не захочет меня вести. Сейчас в лесу небезопасно. Одной лучше не ходить. Так что дойдешь до их дома и жди его». Чтобы дойти до его дома, мне нужно пройти по лесу. Отец поворачивает ко мне свою голову, а я уже поняла свою ошибку, но поздно. Рывок за волосы и удар по спине. Первый за эти недели. И все из-за Демьяна. Опять из-за него. «Смертные не должны опровергать слово Божье, так же, как дочь не должна опровергать слово отца. Забыла?» «Нет, я все поняла, мне на экзамен надо». «Будешь перечить, останешься без экзаменов и аттестата. Твоей матери он в жизни все равно не пригодился». Он был бы счастлив, но не пойдет на это, потому что тогда придут из школы, а он не любит лишних на своей ферме. «Ты поняла?» «Я все поняла, отец. Я буду послушной». Он отходит, а я разгибаюсь, поправляю кофту и иду за рюкзаком. Сегодня погода довольно унылая, но она отлично сочетается с моим настроением. Если встретить Демьяна я была готова, то сидеть с ним в одной машине нет никакого желания. Но я зря переживала. Наше игнорирование, оно взаимное. Он молча открывает дверь и также молча везет меня всю дорогу. В школе, пока мы все ждем экзамена, он молчалив и угрюм, и даже яркая Милена для него словно пустое место. Обычно он разговорчив, сыпет остротами. А теперь что? Он словно живая статуя, хоть и очень красивая. Может, у него день такой вот? Но и тут я ошиблась, потому что все остальные три экзамена он точно такой же. Я не могу не думать об этом постоянно. Тихонько расспрашиваю мать о семье Одинцовых, но она ничего не слышала. И никто не слышал. А спрашивать в открытую будет слишком подозрительно. Можно было бы, конечно, спросить у него самого, но он настолько в себе каждую встречу, что я просто не решаюсь. Но, наверное, во время выпускного будет уже не так страшно, потому что я знаю, что этот день последний, когда мы видимся. Потому что дальше наши дороги разойдутся навсегда. Экзамены прошли быстро. Результаты никого не удивили. Я получила свои положенные 70 баллов по каждому из предметов. Так же, как и Демьян никого не удивил своими 90. Зато теперь я получу аттестат и шанс на новую жизнь вдалеке отсюда. Шанс, да. Если отец не решит, что уже завтра я обязана расписаться с Гришей под страхом смерти. В день выпускного мама, наверное, впервые в жизни берется за мои волосы сама. Я знаю, что плетет она хорошо, но с удивлением отмечаю, как ловко ее пальцы делают из моей соломы корону. Она даже где-то нашла блестящие шпильки, которые закрепила в прическе, придав ей настоящее сияние. Оно отлично сочетается с моим светлым платьем, из-за которого я не высыпалась последние несколько дней. Мне хотелось хоть раз в жизни, хоть один день в школе надеть что-то по-настоящему красивое. Легкое, струящееся, такое, чтобы он заметил. Нет, нет, я, конечно, делала это не ради Демьяна, мне было на него плевать. Но вдруг однажды в своей холодной Европе, трахая очередную девушку, он бы вспомнил мое платье, меня и мой неозвученный ответ. Я часто думала, что бы мы могли делать этот месяц. Тайно встречаться, также прижавшись к дереву, растворяться друг в друге. кататься по еще влажной траве совершенно обнаженные, бежать под дождем и падать со смехом в пруд. Думала, да. Слишком часто даже. Непозволительно для той, кто пробовал его губы всего лишь раз. «Какая же ты красивая, Ася!» — вздыхает мама, когда появляюсь в своем платье. «Отца еще не было сегодня, и я очень надеюсь, что я успею уехать раньше, чем он появится. Красивая, да. Повезло, что иду без синяков. Ася!» Молчу, молчу. Смотрю на ее намечающийся живот. «Но ничего, совсем скоро ты родишь новое поколение для развлечения отца. Наверное, мне нужно сказать спасибо, что он меня не насиловал». Нарываюсь. Мать впервые, но все же дает мне пощечину. «Отец бы никогда на такое не пошел. Не делай из него зверя. Он просто воспитывает вас». «Проблема в том, мам», — поворачиваю к ней горящее лицо, «что он мог делать с нами что угодно. Ты бы все равно его не смогла остановить». Она поджимает губы, отворачивается. В этот момент мы слышим сигнал машины. «Значит, приехал Гриша вместе со своим дядей. Значит, пора ехать на выпускной».